Да разве мою супругу переспоришь? Ей что ни говори, все как с гуся вода. Тут аист Эрменрих смущенно захлопнул клюв. И как это у него сорвалось насчет гуся? Но Ака Кебникайсе пропустила его слова мимо ушей. Она считала ниже своего достоинства обижаться на всякую болтовню. «Что же все-таки случилось?» — спросила она. «Может быть, люди возвращаются в замок?» «Ах, если бы так!» — грустно сказал аист Эрменрих. «Этот враг страшнее всего на свете, госпожа Кебникайсе. Крысы! Серые крысы подступают к замку!» — воскликнул он и опять поник головой. «Серые крысы? Что же вы молчали до сих пор?» — воскликнула гусыня. «Да разве я молчу? Я все время только и твержу о них. Эти разбойники не посмотрят, что мы тут столько лет живем. Они что хотят, то и делают. Пронюхали, что в замке хранится зерно, вот и решили захватить замок. И ведь как хитры! Как хитры! Вы знаете, конечно, госпожа Кебникайсе, что завтра в полдень на Кулаберге будет праздник. Так вот, как раз сегодня ночью полчища серых крыс ворвутся в наш замок, и некому будет защищать его. На 100 верст кругом все звери и птицы готовятся к празднику. Никого теперь не разыщешь. Ах, какое несчастье! Какое несчастье!» «Не время проливать слезы, господин Эрменрих», — строго сказала Ака Кебникайсе. «Мы не должны терять ни минуты. Я знаю одну старую гусыню, которая не допустит, чтобы совершилось такое беззаконие». «Уж не собираетесь ли вы, уважаемая Акка, вступить в бой с серыми крысами?» — усмехнулся аист. «Нет», — сказала Акка Кебникайсе, — «но у меня в стае есть один храбрый воин, который справится со всеми крысами, сколько бы их ни было». «Нельзя ли посмотреть на этого силача?» — спросил Эрменрих, почтительно склонив голову. «Что ж, можно», — ответила Акка. «Мартин! Мартин!» — закричала она. Мартин проворно подбежал и вежливо поклонился гостю. «Это и есть ваш храбрый воин?» — насмешливо спросил Эрменрих. «Неплохой гусь, жирный». Акка ничего не ответила и, обернувшись к Мартину, сказала: «Позови Нильса». Через минуту Мартин вернулся с Нильсом на спине. «Послушай», — сказала Нильсу старая гусыня, «ты должен помочь мне в одном важном деле. Согласен ли ты лететь со мной в Глемингенский замок?» Нильс был очень польщен. «Еще бы! Сама Акка Кебникайсе обращается к нему за помощью!» Но не успел он произнести и слова, как аист Эрменрих точно щипцами подхватил его своим длинным клювом, подбросил, снова поймал на кончик собственного носа, опять подбросил и опять поймал. 7 раз проделал он этот фокус, а потом посадил Нильса на спину старой гусыни и сказал: «Ну, если крысы узнают, с кем им придется иметь дело, они, конечно, разбегутся в страхе. Прощайте! Я лечу предупредить госпожу Эрменрих и моих почтенных соседей, что сейчас к ним пожалует их спаситель. А то они насмерть перепугаются, когда увидят вашего великана». И, щелкнув еще раз клювом, аист улетел. Часть вторая. В Глемингенском замке был переполох. Все жильцы побросали свои насиженные места и сбежались на крышу угловой башни. Там жил аист Эрменрих со своей аистихой. Гнездо у них было отличное,